Глава 30. Мертвым камнем упасть. Эпиграф. Никогда не сердитесь на человека за то, что он говорит правду. Атлант расправил плечи. Айн Рэнд. В 8 утра у меня тренировка по боксу, и собираться надо быстро. Снимаю с сушилки брошенную туда вчера экипировку и складываю в спортивную сумку. Туда же закидываю зальные кеды, купленные в магазине моего нового фитнес-центра. Одеваюсь сразу как для работы, зная, что заезжать домой переодеваться времени не будет. Тихо, чтобы не разбудить спящего Сяву, пробираюсь на кухню, где готовлю кофе, кормлю питомцев, усиливаю бодрость кофеиновым бафом и веду Ричарда на прогулку, после которой, уходя на тренировку, обнимаю пса, и он терпеливо ждет, положив голову мне на плечо. К 8 я уже в зале, где несколько удивленный моим появлением тренер, зевнув, начинает тренировку громкими командами и шуточками, подбадривая и меня, и себя. Убеждаясь в мысли, что бустер не только ускоряет развитие и прокачку, но и ускоряет восстановление, потому что тренировка дается мне даже легче, чем вчера, словно и не было. Часа в тренажерке, бега и вечерний убийственный трени с мастером единоборств Евгением Александровичем. Я был прав, решив заниматься каждый день. Конец тренировки в момент серии отжиманий ознаменовывается тем, что я получаю новый навык. Внимание! Доступен и активирован новый навык «Бокс». Текущее значение уровня навыка 1. Получено очков опыта. За изучение навыка 200. Взаимосвязь навыков доказывается тем, что сразу после апается навык рукопашного боя. Поздравляем, вы улучшили навык рукопашного боя. Ваш текущий уровень навыка 2. Получено очков опыта за улучшение навыка 500. Впрочем, это логично, но, думаю, с развитием расхождения навыков будет все-таки больше, а их взаимосвязь меньше. Оттуда еду сразу на встречу по своему списку, предварительно сверившись с картой интерфейса, на месте ли нужные мне люди. После 2 встречи получаю повышение навыка торговли, а после 3 – коммуникабельности. Навыки косвенно пересекаются в том, что и там необходимо вхождение в доверительный контакт с новыми людьми, покупателями. Оба навыка достигают 6-го, уже профессионального уровня. Сразу после полудня, когда я пересекаю порог офиса 3-й компании, мне звонит Света, 14-летняя хозяйка Ричарда. «Алло, Филипп, здравствуйте, это Света, как ваши дела?» «Привет, Света, все хорошо, спасибо. Вы уже вернулись?» «Да, только приехали, сейчас в аэропорту на паспортном контроле. Когда можно будет к вам заехать за Ричи?» «Часам к 4 после обеда сможете?» – спрашиваю, прикидывая, когда попаду домой и когда надо будет ехать с транспортниками на новую квартиру. «Конечно, диктуйте адрес». 3-я встреча проходит неуспешно, как бы я ни старался. Директор просто отказывается со мной встречаться. Его секретарша настаивает на том, что шеф на выезде, карта упорно твердит обратное. Я использую все, что можно, но не могу пробить невозмутимую женщину, как видно, твердо уяснившую позицию босса. Если он не хочет, то ляг костьми, но не допусти назойливых незваных посетителей. К обеду во мне просыпается зверский аппетит. Помимо тренировок сказывается еще и то, что я не завтракал. Не могу себе отказать и захожу в первый попавшийся ресторан с бизнес-ланчами. Одной порции не наедаюсь и беру еще одну, чувствую, как идет впрок топливо, восстанавливая дух, удовлетворенность, бодрость. И строится новое тело, наращивая микрон за микроном мышечные волокна и укрепляя связки и сухожилия. В офисе не вижу никого из друзей и захожу сразу к Павлу. Отчитываюсь по результатам встреч за вчера и сегодня. Отдельно упоминаю ту, где просят откат, и с удовлетворением вижу, как морщится его лицо. «В жопу их!» – обрубает он. По остальным твоим вчерашним 5 копейкам и мясникам договоры уже подписаны, завтра пойдут первые отгрузки. Понял, отлично, у меня все. Я смотрю на часы, пора ехать, скоро Свет подъедет. Побегу домой, у меня переезд сегодня. «Не вопрос», — понимающе кивает Павел и улыбается. «Два переезда, как один пожар. Ладно, езжай». Я выбираюсь из-за стола, отодвигая стул. Комдир говорит куда-то в сторону. «Блин, я уже подумываю разогнать весь отдел и отдать всю их зарплату тебе». «Павел, шучу, шучу», — говорит он. «Все, вали». «А может, и не шучу». По дороге домой созваниваюсь с Кирой, обменяться новостями и пригласить на новоселье. «Филя», — строго говорит сестра, — «ты разведись сначала, а потом новоселье устраивай. Или ты уже передумал, и у вас снова лямур-морковь?» Не люблю я ее. Ревновал, когда думал, что люблю. Оказалось, не любовь то была, привычка, привязанность, уязвленное самолюбие, что угодно, но не любовь. «К кому ревновал?» — настораживается Кира. «Может, повод был?» «Когда повода не было, ревновал. А когда оказался...» «Я же говорил, что у нее кто-то появился, когда она ушла. Когда оказался, не ревновалась, представляешь? Я даже картинки себе всячески в голове рисовал из разряда 18+. Ничего не колыхнулось внутри». «Люди вообще часто любовь путают с чем-то иным», — вздыхает она и делает неожиданный вывод. «Злишься на нее?» «Нет, что ты. Мне с ней было хорошо, ты же знаешь. Сам виноват, здесь иначе и не скажешь. Разве нет?» Я задаю риторический вопрос, но Кира отвечает «нет». Один может быть виноват больше, другой меньше, но то, что пары расстаются, вина обоих. И не спорь со мной. Как я со своим намучилась, ты и так знаешь, но разве я что-то делала, чтобы он изменился? Я его ругала, пилила, играла в молчанку, воспитывала и дрессировала, не понимая, что к мужчине нужен другой подход. Это какой же? Я удивляюсь ее признанию. Другой. Женщина не надзиратель и не погонщик. Она может вдохновить своего мужчину, а может, напротив, вытравить из него все то, что им могло двигать, заставляло самого, она замолкает, формулируя мысль, самого принимать решение, брать на себя ответственность и заботиться, думать о семье. Но чего было ожидать от 20-летней девочки, вчерашней студентки? И правда. Так что это ты сам во всем виноват, Филя. Вот это поворот в исполнении моей старшей сестры. Абсолютно в ее духе. Взялся бы за ум пары лет раньше, все бы у вас было хорошо. А значит, это ты, Филя, мудак, резюмирует она. Я знаю. Может, и хорошо, что ребенка не завели, задумчиво продолжает размышлять сестра. Не надо детям страдать из-за ошибок родителей. Может быть, Керенция? «Слушай, а может, к нашим нагрянем? В субботу, например?» «А почему бы и нет? Еще как нагрянем, братишка», — смеется Кира. «Только давай-ка с пользой нагрянем. Продуктов каких привезем? Вкусняшек?» Договорившись, мы тепло прощаемся. О том, что я увольняюсь, решил пока не говорить. Не поймет. Сявы дома нет, и мне ничто не мешает еще раз пробежаться по квартире, складируя свои вещи у стены в зале. На кухне чувствуется слабый запах табака, похоже, он утром покурил в форточку под чашку кофе. В ожидании света я сажусь на кухне почитать и выпить чаю, под ногами уютно устроился Ричард, а на стуле напротив разлеглась Васька. За чтением время пролетает незаметно, в дверь звонят, и Ричи взлаивает, направляясь к выходу. «Ричи!» — слышу звонкий девичий голосок за дверью. Я открываю дверь и вижу высокую, нескладную, загоревшую на югах девчонку, а рядом с ней, очевидно, отца, мужчину чуть старше меня, выше ростом и в очках. Ричи, промычав что-то восторженное, прыгает на девочку и кладет ей лапы на плечи, стараясь лизнуть в лицо, а та умилительно пищит или лепечет. «Здравствуйте», — говорит отец Светы. «Филипп?» «Он самый, проходите». Мужчина заходит и представляется. «Андрей, Света, зайдите в дом с Ричардом». Они заходят, закрывая за собой дверь. «Пройдемте в зал», — приглашаю их на случай, если они хотят поговорить. «Обувь можете не снимать, я через полчаса переезжаю». Андрей все-таки не может сдержаться, хватает пса за голову, гладит и приговаривает. «Ричи, нашелся! Хороший! Хороший!» Света, отодвинутая отцом от собаки, поднимает глаза, и я вижу, что они на мокром месте. Не сдерживая эмоций, она бросается обнять меня. Я чуть было не обнимаю ее в ответ, вовремя спохватившись, не дай бог, отец воспримет неоднозначно. Так и стою, как истукан, прижав руки к бокам. «Спасибо вам, Филипп, что нашли и что присматривали за ним. Мне в шею тычется что-то мокрое, девочка почти с меня ростом. Ну все, все, Свет, отпусти Филиппа», как бы строго командует отец дочери и обращается ко мне. «Вы знаете, мы же его таким вот щеночком взяли. Света его с бутылочки с соской кормила. Такой забавный был, неуклюжий, косолапый. Интерфейс подсказывает, что они счастливы. Счастлив и я за них с Ричардом, но как же грустно. Пес устойчиво ассоциируется у меня с новым этапом жизни, и появился он рядом именно тогда, когда мне это было нужно больше всего, скрашивая мое одиночество и составляя компанию в моих забегах по парку. Он помог мне не раз, что тогда с фальшивыми купюрами покупателя компьютера, что на днях при встрече с Гопотой. «Вы помните, что обещали мне щенка?» – спрашиваю я. «Не только помним, но и займемся этим в самое ближайшее время», – заверяет меня Андрей. «Завяжем, уже есть с кем». Пес, словно чувствуя расставание, кладет мне голову на колено, лижет руку, прощается. Следом у меня повышается репутация и с отцом, и с дочерью, причем, что меня удивляет, на одинаково высокие значения, на 60 очков, перескакивая сразу к дружелюбию. Это приносит мне 120 очков опыта, но осознаю я это только потом, когда они, попрощавшись и пообещав регулярно высылать фотографии и видео Ричарда, уходят. Горечь прощания с собакой несколько скрашивает оценка системы. Полученные очки опыта за важное социальное деяние 1000. Очков опыта до следующего уровня социальной значимости 8970 из 11000. А потом приезжают грузчики из транспортной компании, сноровисто упаковывают мое барахло по коробкам, перевязывают скотчем и загружают в «Газель». Я прошу подождать их внизу, а сам обхожу квартиру, где провел большую часть жизни с Яной, вспоминая все наши счастливые моменты, коих все-таки было немало, и наши ссоры, которые почти не вспоминаются, такова уж защитная особенность мозга – забывать плохое. Сяю, оставляю записку на случай, если не дозвонюсь до него. «Слава, я переехал, живи здесь как дома и ни в чем себе не отказывай, все продукты оставил в холодильнике. Хату надо будет сдать 12 июня, на связи Фил. Остаток дня разбираю вещи в новой квартире, раскладываю и развешиваю одежду, примеряю и понимаю, что мне надо будет менять почти весь гардероб. Штаны не держатся и смотрятся мешковато, даже стянутые ремнем, а рубашки начинают жать в груди, грозя оборвать пуговицы при малейшем расправлении плеч. Впрочем, в ближайшее время это не горит, особенно учитывая, что со следующей недели, не связанной обязательствами с ультрапаком, я планирую удариться в многодневный кач. Возможность полной регенерации или предвидения – не то, от чего можно отказаться, поставив в приоритет карьеру, какой бы крутой и гладкой она ни была. Прокачавшись, я займусь тем, что задумал – бизнесом с высокой социальной значимостью. Все навыки не перекачаешь, а потому прокачка уровней ими актуальна будет недолго, после чего придется погрузиться в активную социализацию с помощью тем, кто нуждается, выполнением квестов и повышением моей репутации среди большого количества людей. Но все это буду делать, начиная со следующей недели. А на этой, в оставшиеся 3 дня, мне надо закрыть хвосты. Выполненные за сегодня задачи приносят мне еще 900 очков опыта. После переезда отдать ключи от старой квартиры Вячеславу Сяве Зайцеву, вернуть собаку Ричарда и ее владелице Светлане Мессершмитт и сменить квартиру на меньшую, которая актуализировалась в «просто сменить квартиру». Вечером звонит Яна и, не здороваясь, говорит: «Панфилов, я без предисловий, завтра в 10 утра будь у ЗАГСа». «Буду», — отвечаю я и слышу гудки. Раньше я мог бы встать в позу, мол, что за категоричность, а может, я не могу в 10, что за командный тон, но сейчас не вижу в этом никакого смысла. Я могу, я буду. Тон может быть любым, Важнее суть сообщений, которые люди пытаются донести друг до друга. Человек может быть уставшим, больным, не иметь времени на долгие разговоры. Тон не важен. Важен смысл. После разговора с Яной я собираюсь на пробежку в новой для себя части города, без Ричарда. Честно говоря, немного волнуюсь. В планах у меня заодно исследовать район и зайти в магазин купить продукты. Из двора дома выскакиваю на улицу и бегу, отгибая квартал и вспоминая, как впервые так же бегал по городу после ухода Яны, как открывал для себя незнакомые улицы, переулки, перекрестки, которые не изведал за 32 года жизни в этом городе. Городе, в котором я родился, в противовес виртуальному Азероту, в котором я знал каждый уголок и каждую пещеру. Пока бегаю, мне звонит Сява, спрашивает меня, как устроился, и благодарит за жилье. «Дорогая ложка к обеду, Фил, ты ж понимаешь, ты конкретно помог, я не забуду». Вернувшись домой, я готовлю ужин, съедаю и ложусь спать. Завтра насыщенный день. Первый день лета, первый рассвет в новой квартире, бокс, развод. Последний день в ультрапаке, первый день без никотиновой ломки и встречи со старыми друзьями. А вот тренажерку, наверное, придется пропустить, ее просто некуда втиснуть. Сплю, как убитый, и на этот раз меня никто не беспокоит. Утро выдается бурным, потому что система будет меня почти в 7 утра, руководствуясь какими-то своими инструкциями про фазы сна. Так что в спешке собравшись на бокс, я опаздываю на пару минут. Но везет, опаздывает и сам тренер, и мне это сходит с рук. Третья тренировка дает прирост процентов в 5 к навыку рукопашки и в 5 раз больше к навыку бокса. Немного подрастают выносливость, ловкость, сила, и, возможно, это не все. У меня просто не было времени отследить, что еще могло подняться с одной тренировки. Тренер чуть ли не сквозь зубы замечает. «Быстро учишься, Фил, такими темпами я тебя на город могу отправить к осени, лишь бы кураж не потерял». «Я? В чемпионате города по боксу? Это что-то совсем новое для меня. Я даже загораюсь этой идеей. После тренировки еду в ЗАГС». Яны еще нет, и я остаюсь ждать ее у входа. Жена задерживается уже больше, чем на 10 минут, и я решаю позвонить ей. «Еду я, еду, Панфилов, жди!» — раздраженно отвечает она и отключается. Минут через 20 ожидания возле ЗАГСа останавливается уже знакомый мне джип Владика. Откуда из передней двери выходит Яна, и, перейдя дорогу, направляется ко мне. Владик остается в машине. «Доброе утро!» — приветствую ее я. «Да-да, доброе, недоброе, не суть. Короче, у меня нет времени тянуть с разводом. Я уже договорилась, подмазал, нас разведут в упрощенном порядке. Документы все подготовлены, тебе остается только подписать. Идем?» Выглядит она неважно. На замазанной тоналкой скуле просвечивается синяк. Веки припухшие, словно я она вдоволь поплакала до встречи со мной, наспех смыв косметику и накрасившись вновь в торопях. На шее, перевязанной легким невесовым платочком, можно заметить следы, будто ее кто-то крепко хватал за горло. «Ян, у тебя все в порядке?» Успеваю заметить, как она кидает быстрый взгляд в сторону джипа. «Идем», — говорит она, игнорируя мой вопрос. Жена уверенно ведет меня в нужном направлении и заглядывает в какой-то кабинет. «Олеся Павловна, можно?» «Минуточку, подождите», — слышу голос, очевидно, Олеси Павловны. Яна прикрывает дверь и как-то устало опирается спиной об стену, смотрит в потолок и шумно вздыхает. Меня беспокоят ее показатели. Дебафы, недосып, депрессия, убитое в ноль настроение. Я смотрю на ее осунувшееся и постаревшее лицо, которое я так любил целовать, и мне становится жаль. Нет, не ее, а от того, что не получилось, не срослось, не вышло. И все-таки ее тоже. Не знаю, что с ней происходит, но явно не все хорошо. «Ян, послушай», — пытаюсь я начать разговор и вижу, что она напряглась. «Послушай, во-первых, прости меня. Прости, что не оправдал надежд, что валялся ленивым Боровым, ни к чему не стремился, а все мои помыслы занимали достижения в игре. В Яне просыпается интерес». И кому, как не мне, знать, что это так и есть, безо всякого интерфейса. Мы разводимся, но несколько лет жизни так просто не вычеркнешь. Мы сроднились. пока не началось отторжение. «Никогда не прощу», — заявляет она. «Но ты продолжай. Во-вторых, мне очень жаль, что мы расходимся так. У нас было много хорошего, особенно в первые пару лет, и это было круто. Вспомни наши вечера на балконе, когда мы открывали вино ножом и вилкой, пока не купили, наконец, этот долбанный штопор, помнишь?» «Ой, Панфилов, не морочь мне голову», — отвечает она, но не может скрыть улыбку. «Да и вообще, что ты за мужчина такой, если даже не мог купить штопор? Зато я был крутым рогой, забыла? Вспомни, как мы наводили шороху на арене с тобой. Кто мы? Гладиаторы, помнишь, как орали и дико бесились, когда сделали себе звание?» Ее заострившиеся черты слегка смягчаются. «А вспомни наш первый поцелуй. Помнишь, как на первой же встрече соклановцев ты мне подмигнула, а потом согласилась, чтобы я проводил тебя к себе?» «Какая же я была глупая!» — восклицает Янг. «Ты, Панфилов, пользуясь своим высоким положением в клане, соблазнил наивную девочку. А как нам некуда было пойти, и мы пошли к тебе домой с ночевкой? Это уже дело к свадьбе пошло, и твоя мама зашла очень не вовремя, помнишь?» «Да все я помню, получше тебя, если что», — горячится она. «Согласна, было и хорошее. Ну что дальше? Ты понимаешь, куда ты катишься? Молодец, что хоть работу постоянную нашел. Тебе же четвертый десяток пошел. А ты все как ребенок. Игры все, пожрать да поспать. Ни амбиций, ни серьезности. Одна сплошная безответственность. Я тебя понимаю, Ян. И это было в-третьих. Понимаю, никакого зла на тебя не держу. И предлагаю остаться, ну, если даже не друзьями, то хотя бы приятелями. Обещаю, что если тебе вдруг понадобится моя помощь, ты только свистни. О том, чего я добился за время разлуки, я не считаю нужным говорить, иначе это будет выглядеть как пустое бахвальство и попытка все исправить. Да и не добился я пока ничего, всего лишь приблизился к средним значениям и показателям обычного человека, еще и благодаря интерфейсу. Янкины глазищи вдруг наливаются слезами. Она делает шаг мне навстречу, неловко делает попытку обнять, затем протягивает руку, но я не отвечаю на рукопожатие, а хватаю ее и прижимаю к себе. «Все будет хорошо, Ян. Не плачь. Все будет хорошо». Мы молча стоим, обнявшись, пока из кабинета не выходит женщина с ребенком, и оттуда слышится голос Олеси Павловны. «Следующий». Яна нехотя отстраняется, стирает слезы и, взяв меня под руку, ведет в кабинет. Меньше чем через час мы выходим из здания в статусе бывших супругов. Как бы я ни уверял себя и других в нелюбви к бывшей жене, и как бы ни ждал этого, на сердце нелегко. Яна, бросив на прощание пока, чуть не бежит к джипу с Владиком. «Удачи тебе, Яна!» — шепчу пожелание бывшей супруге. В логе задача подать на развод с Яной актуализировалась и закрылась. Задача развестись с Яной выполнена. Получены очки опыта 500, повышена удовлетворенность плюс 15%. Переждав приступ удовольствия, еду работать. Последний день в ультрапаке хочется закончить на высокой ноте. Почти до самого вечера я разъезжаю по встречам, продавая упаковку, и успеваю полностью отработать свой список, заключив в общей сложности за всю неделю 7 контрактов. Еще один зависший передаю Марине сразу, как доезжаю до офиса. Павел не в офисе, и в его ожидании я треплюсь с ребятами, Киром, Гришей и Мариной, обещая обязательно держать с ними контакт и поучаствовать в грядущем праздновании дня рождения Кирилла. Потом вспоминаю про свое желание и задачу писать ежедневно хотя бы по полчаса, отжимаю кировский ноутбук и, открыв в облаке новый текстовый документ, пишу короткую зарисовку на пару страниц о том, что я думаю о браке и разводе. Сохранившись, думаю, есть ли мне что добавить по этой теме, понимаю, что нечего, и выкидываю текст в свой блог. Через минут 5 начинают сыпаться лайки и комментарии, но тут в офис заходит Павел, и я, все подчистив, закрываю ноут. Отчитываюсь перед шефом по проделанной работе. Он, по-видимому, уже мысленно вычеркнул меня из списка коллег, а потому сухо принимает отчет и, попрощавшись, желает удачи и отправляет в бухгалтерию за расчетом. Там я получаю почти 300 тысяч рублей за отработанные дни и премиальные за продажи. Этих денег на ближайшее время хватит более чем. Хватит и на остаток за первый квартал аренды жилья, и на месяц тренировок по боксу, и на ноутбук, да и просто на жизнь в ближайшие месяц-два. О том, как я буду зарабатывать после, я уже думал, и что бы я ни решил, переживать не о чем, было бы здоровье, а как заработать, я придумаю. После бухгалтерии захожу к Вике, но она все еще на больничном. Корю себя за то, что все еще мыслю старыми категориями, мог бы сразу посмотреть, где она по карте. Окончательно прощаюсь с ребятами, Марина даже не пытается скрыть грусть и требует звонить, с коллегами, со звездой Инстаграма Дарьей с ресепшена и, не оборачиваясь, покидаю офис. По дороге навстречу со старыми друзьями заезжаю в банк, чтобы закинуть деньги на карту. Глупо же с таким количеством налички ехать на пьянку. Оставляю немного карманных и 20 тысяч мой долг Гене Хороводову. В баре, как обычно, в вечер пятницы шумно и тесно. За столиком, забронированным на мое имя, уже сидит Гена и меланхолично пьет темное нефильтрованное пиво. Генка как-то неопрятен, взлохмачен, взъерошен, и я с трудом узнаю его. Он никогда не был модником, но всегда следил за собой, расчесывая волосы на пробор, волосинка к волосинке. Да и настроение у него, судя по системным данным, так себе. В полутьме кабака отчетливо видно, как сильно он посидел, а виски так полностью белые. «Генка!» — восклицаю я. «Сколько лет?» «Фил, дружище!» Он искренне радуется и лезет обниматься. Сколько объятий за последнее время. Никакая игра не заменит живого общения, а реальные обнимашки заряжают чем-то хорошим и теплым, потому что мы социальные существа, и нам это нужно. Какое-то время мы ведем несколько формальный разговор, спрашивая друг друга о том, как, где, с кем, есть ли дети и так далее. С Генкой мы дружили с детства, со старших классов, когда его перевели в нашу школу. Был он средним, учился на четверке, не выделялся, не был ни остряком, ни душой компании, ни хулиганом, ни ботаником, но была в нем какая-то основательность, надежность. Так вышло, что нас посадили за одну парту, а потом мы поступили в один университет. Так и дружили, пока я не подвел его. Блин, чуть не забыл, Геныч. Вот, держи. Я кладу на стол перед ним деньги. Это с процентом за просрочку. Инфляция, все дела. Перевел по курсу доллара. Генка смотрит на деньги, играя желваками, но не притрагивается к ним. «Не вовремя», — шепчет он. Как же не вовремя. Тогда маме нужны были деньги на операцию, понимаешь? Не хватало, мы распродали вообще все, наскребли, что могли, отвезли ее в Израиль, ей пересадку костного мозга делали, донора нашли совместимого. Это была большая удача, у нее редкая группа крови была. Прости, я не знал. Почему ты не сказал? Не хотел лживого сочувствия, не только от тебя, вообще. Да и не спасли бы эти деньги. Это копейки по сравнению с тем, что нам выставили в клинике. Просто так наложилось, понимаешь? Так сильно было нужно, а ты просто кинул. Я же не хотел тебя занимать в этом гребаном казино. Ты ж помнишь. Потом, через год, отец ушел. Брат женился и своей жизнью зажил. А я... Ген быстро хмелеет. Не знаю, сколько он выпил до моего прихода, но к этому моменту его язык уже заплетается. Он все-таки забирает деньги и проливает на них пиво. Аккуратно промокает их салфеткой и складывает в ветхий порванный бумажник. Задача вернуть долг Геннадию Хороводову выполнена, получены очки опыта плюс 500, повышена удовлетворенность плюс 10%. До следующего 11 уровня остается 630 очков. Через час я понимаю, что пора закругляться. Генка уже лыка не вяжет. К сожалению, больше никто не пришел. Никто. Не пришел даже один из лучших моих друзей в жизни до игры, Серега Резвей, который согласился встретиться, даже не сомневаясь. Это было на него не похоже. Тем не менее, задачу связаться со старыми друзьями и вытащить их куда-нибудь посидеть, пообщаться, система засчитывает как выполненную, награждая меня очками опыта. Я сажаю старого друга в такси, Выпытываю из него адрес, чтобы отправить его одного. Потом понимаю, что это чревато, Генка пьян и с деньгами. А потому сажусь вместе с ним и везу его домой. Мне стоит усилий поднять друга по лестнице на 5-й этаж. Но я успешно сдаю его в руки суровой, рано постаревшей и некрасивой жены Елены, сообщив, что мы друзья детства, и я рад познакомиться. Надо бы с Генкой еще раз встретиться и понять, что у него за проблемы. Утром следующего дня я, накачавшись энергетическим предтренировочным напитком, устраиваю себе сдвоенную тренировку. После бокса, где Евгений Александрович, выдав перчатки, заставляет колотить грушу, поощряя своим «хорошо, хорошо, еще, еще, резче, резче, быстрее, еще быстрее», что воспринимается чуть ли не как озвучка к порнофильму, иду в зал тренажеров. Качаю силу без тренера, я заранее записал программу и свои рабочие веса. Пользуюсь тем, что никуда не надо идти, после качалки еще с полчаса бегаю по беговой дорожке. Выжатый, как лимон, я наслаждаюсь контрастным душем, одеваюсь, выпиваю белковый коктейль и иду домой пешком. Созвонившись с Кирой, выясняю, когда мы идем в гости к родителям. Сестра, как обычно на позитиве, грозится устроить мне гастрономический апокалипсис и требует купить фруктов и торт. К концу разговора она уже сомневается в моей способности выбрать правильный торт и нормальные фрукты, а потому говорит, что купит все сама, а я просто должен явиться без опозданий, самоходом, потому что у нее нет времени еще и за всякими задротами заезжать. Захожу в свой двор, подхожу к подъезду, но чувствую, что упустил что-то интересное. Оглядываюсь и вижу знакомую фигуру на лавочке. «Да ладно, как?» «Самуэль Михайлович», — неверяще окликаю я своего первого квест-гивера. «Он самый молодой человек», — бодрится старичок. «Филипп, если меня не подводит память». «Так точно, Самуэль Михайлович. А вы какими судьбами, позвольте поинтересоваться?» «Так живу я здесь. Переехали мы недавно. Все и у вас хорошо, Филипп. Выглядите уставшим». «А, я с тренировки. Еле ноги волочу, если быть откровенным». «Получается, мы с вами теперь соседи?» «Получается так», — как бы удивляется он. «Что ж, рад был снова встретить вас, молодой человек». «Взаимно, Самуэль Михайлович», — отвечаю я. «Кстати, Филипп», — голос старичка чуть меняется, он перестает проглатывать «Эль», и я слышу в нем новые металлические нотки. «Позвольте спросить, а вы не слишком много внимания уделяете своим новым друзьям, всем этим Сявам, Жирным, Кирам и Гришам? Что за сброд? Вы вообще когда прокачиваться собираетесь? Когда хфор на горе свистнет?» Похоже, старик кританул словом, потому что я, мало сказать, ошарашен, обескуражен. Я шокирован так, словно мне врезали под дых с размаху бейсбольной битой. «Филипп, отвечайте на вопрос, когда вас спрашивают». «А откуда вы знаете?» — слабеющим голосом спрашиваю я. «Мы», — старик делает акцент на этом слове, — «мы знаем про вас все, поэтому просто объяснитесь, какой у вас уровень познания сути». «Второй». «Значит, Винницкий Николай Сергеевич не зря выказывал опасения. Интерфейс все еще при вас. Прискорбно». «Что ж, я получил интересующую нас информацию, вы можете идти, молодой человек». «И что будет дальше?» «В каком смысле?» – спрашивает Панюков. «Ну, со мной, с интерфейсом». «Не понимаю, о чем вы говорите», – отвечает старичок. «Филипп, с вами точно все в порядке? Говорю же, вы какой-то утомленный». «Со мной все в порядке, Самуэль Михайлович, спасибо за беспокойство». Панюков раскрывает лежащую у него на коленях газету и погружается в чтение, отгородившись от меня. Некоторое время я стою рядом, читаю его профиль, но не нахожу ничего странного. Все тот же 83-летний пенсионер 27-го уровня социальной значимости. «Самуэль Михайлович», — делаю я еще одну попытку. «Да, Филипп», — отвечает он, отложив газету. «А в какой квартире вы проживаете, раз уж мы соседи теперь?» «Ха, конечно, в 37-й. Заходи как-нибудь, почаевничаем». «Обязательно», — отвечаю я и иду к себе. Дома, дочитав очередную книгу, за час до назначенной встречи с родителями я принимаю одно решение. Оно не связано ни с Венецким, ни с прокачкой, ни со странным пенсионером Панюковым. Этой задачи нет ни в квестах, ни в логе. Это то, чего мне хочется всем сердцем. Я смотрю на карту, вижу, что она дома, и еду к ней. Мне приходится нажать на кнопку звонка несколько раз, прежде чем дверь, наконец, открывается. На пороге стоит обернутая в полотенце Вика с мокрыми распущенными волосами. По ее лицу стекает капелька воды. Она удивленно смотрит на меня и, не говоря ни слова, пропускает внутрь. Я закрываю дверь и долго смотрю на нее, а она на меня. Выглядит она такой беззащитной и даже юной, что у меня сжимается сердце. «Дочка опять у родителей?» — она нарушает затянувшееся молчание. «Привет?» «Привет», — отвечаю, проталкивая звуки сквозь пересохшее горло. «Я сейчас в гости к своим родителям еду. Хочешь со мной?» «Хочу». Характеристики Фила на конец первой книги. Филипп Фил Панфилов, 32 года. Текущий статус – безработный. 10-й уровень социальной значимости. Читатель-эмпат 7-го уровня. В разводе. Дети – нет. Основные характеристики. Сила – 8. Ловкость – 6. Интеллект – 19. Выносливость – 7. Восприятие – 9. Харизма – 14. Удача – 10. Второстепенные характеристики. Жизненные силы – 92%. Удовлетворенность – 107%. Бодрость – 99%, метаболизм – 104%, уверенность – 91%, самообладание – 82%, дух – 87%, настроение – 100%, свободных системных очков навыков – 2. Основные навыки и способности. Овладение навыками – 3. Первичный навык в процессе оптимизации – плюс 4. Чтение – 7, эмпатия – 7, работа с Microsoft Word – 6, торговля – 6, коммуникабельность – 6, поиск информации в сети – 5, интуиция – 5, работа с Microsoft Excel – 5, писательское мастерство – 4, принятие решений – 4, соблазнение – 4, кулинария – 4, этикет – 3, английский язык – 3, самообладание – 3, самодисциплина – 2. Вождение легкового транспорта – 2, планирование – 2, маркетинг – 2, лидерство – 2, настойчивость – 2, вождение велосипеда – 2, публичные выступления – 2, ориентация по карте – 2, бег – 2, убеждение – 2, рукопашный бой – 2, ходьба – 2, бокс – 1. Игра World of Warcraft – 8, вторичный навык в процессе оптимизации – минус 8. Системные навыки. Познание сути – 2, оптимизация – 1, героизм – 1.